С большим трудом мне удалось успокоить Ягу, сто раз объясняя, что в слове «нейтрализовать» никаких неприличных смыслов нет. По определению не заложено. Хорошо еще наша эксперт-криминалистка натура вспыльчивая, но отходчивая и почти всегда склонная к примирению сторон. Просто какие-то современные словечки ей приходится по пять раз растолковывать, пока поймет. Да что там? Помню, выразился разок о горохе, в смысле, что мне удалось склонить его к компромиссу. Вы не поверите. Она нас с ним неделю во всех содомских грехах подозревала. Ладно, проехали. Никитушка, соколик, ты бы отошел от окошечка-то. Не дай бог, какая зараза тебя случайно углядит, а? Бабуль, вы уж честно скажите, чего боитесь? Я боюсь? Кто? Я? Да ты еще мамкину титьку не бросил, когда я уже с такими, с богатырями, царевичами, королевичами один на один выходила и всех к ногтю ставила. Грудью поперла на меня Яга, но как-то не очень уверенно. Вы боитесь, потому что не знаете, как отравленное яблоко дважды попало в дом. Думаете, в следующий раз отравленным может оказаться что угодно? И щи, и каша? Бабка замерла с открытым ртом. Я подошел и молча обнял ее за плечи. Ягу била нервная дрожь. Мы оба чувствовали себя полностью беззащитными перед таинственными злодеями, способными легко подсунуть ядовитый фрукт, да что угодно, в наше тихое отделение. Я попрошу Еремеева усилить наряды стрельцов. Может, нам еще Ваську пустить по крышам ходить ночным дозором? Последнее было чистой воды попыткой мести предательскому кошаку за завертывание меня в коврик. Но оно сработало. Это хорошая мысль. Васенька помочь не откажется. А вот к стрельцам у меня доверия нет, раззявы они. Только Фому и слушаются. А попроси дровишек наколоть да колодец почистить, сразу службой своей прикрываются. Ну, вообще-то, чистка колодцев не входит в круг их прямых обязанностей, взвешенно прикинул я. Вам Митя помогает, он у нас на все руки. Но вернемся к делу. Понятно, что наш таинственный отравитель не остановится. Значит, будем принимать все меры возможной самозащиты. Однако... Что, Никитушка? Вы так и не ответили. Этот отпечаток в гороховских подвалах, он чей? Ну, хотя бы чисто гипотетически. Ведь не свинья же там дрессированная разгуливала. Яга нерешительно опустила взгляд, поджав губки. Сколько знаю бабку, это для нее более чем нехарактерное состояние. Она у нас всегда бодрая, активная, деятельная и очень энергичная старушка. Чтобы хоть чем-то ее напугать, это же ого-го, как постараться надо. А тут молчит и, главное, боится. Повторяю свой вопрос. Кто? Бесы. Кто способен проникнуть на территорию отделения, чтобы... Бесы! Оставить на подоконнике очередной отравленный плод местного садоводства, а следовательно, Баба-Яга молча прикрыла мой словесный поток сухонькой ладошкой и еще раз, кажется, в третий терпеливо напомнила: «Бесы, говорю тебе, только они, поганцы, на такое и способны». «Бесы? Это вроде чертей или шамаханов?» «К шамаханам ближе», — подумав, подтвердила Яга. «Черти, они твари солидные. Где попало, не светятся, но всякую ерунду не размениваются. Могут при кузне жить, могут при мельнице. А есть и такие, что свои поместья держат. Во дворцах да теремах княжих шикуши катану дают. Ни деньги, ни слава им не интересны. Они все лишь души человеческие скупают. Милей грешной души для черта ничего нет. «А бесы?» — напомнил я, потому что бабка явно ударилась в романтические воспоминания. «Эти рангом помельче будут, хоть внешне и похожи. Рога да копыта, хвост, нос пятачком свинячим. А только на продажу души человека склонить у беса кишка тонка. Вот и берутся они за всякие мелкие пакости. Так что меч скрасть, али яблоко отравленное подсунуть — это их работенка. Им она на раз с левой ноздри через правое колено высморкаться. А как же? Личины бес менять может, а хвост рога да копыта не сможет спрятать. Потому ходит в шапке по самые брови, в черных сапогах и длиннополой одежке. Видать, одного такого-то наш юродивый Гришечка в спину и благословил, аж дым пошел. Получается, благословение действует против бесов? А это смотря от кого. От меня, от тебя, да хоть и от царя Гороха, благословение большой силы не возымеет, ибо грешные мы. О мирском животе заботимся, а не о жизни вечной небесной. Вот Гришечка — это да. Но, думаю, еще и отец Кондрат по-своему сподобится. Этот, если уж приложит, так приложит. Никакому бесу мало не покажется. В общем, как я ее понял, черти — это что-то вроде адского спецназа. Элита элит. А бесы приблизительно как ВДВ. Морда в цветах, задница в мыле. И потому хлопот с ними во много раз больше. А выхлопа, то есть практического результата, меньше. И ловить эту преступно активную шалупонь себе дороже. Не спорю, вам виднее, но мы что же будем теперь терпеливо ждать, пока нам не только яблоки отравят, но и весь колодец, например? Надо б на ложку серебряную воду опустить, да и посмотреть. Ежели за час почернеет, значит, есть в ней яд. Бабуль, вы сейчас издеваетесь, да? Мы что теперь, во все, что можно, будем серебряные ложки на час втыкать? А если мне элементарно умыться надо или зубы почистить? А если я... Да тьфу на тебя, привереда! Вот не можешь часок потерпеть, да? Могу, но на все про все у нас никакого серебра не хватит, уверенно добил я, развивая наступление. Все это однозначно не вариант. Я не намерен ждать, пока какие-то козлоногие недомерки нафиг потравят нам все отделение. Мы милиция, орган охраны правопорядка. Нас уважать должны. Иногда кое-кто даже побаиваться. Подчеркиваю, не все. Но нарушители обязаны. Ты к чему, энто, соколик, на банальности перешел? К тому, что не мы от бесов серебром защищаться должны, а они от нас прятаться. Иначе арест, суд, каторга и рогами лес на Сахалине валить, пока 15-летний срок не отмотаешь. Так яснее? Бабка надулась. Не потому, что я был неправ. Просто, как я понимаю, ей сложно было найти нужное средство для защиты всех служащих нашего отделения. Не только меня и Мити, а еще и Еремеевской сотни. Как бы Яга не выеживалась, надевая греческую маску холодного равнодушия, но она чисто по-матерински переживала за всех нас. И это доказательств не требовало. «Бесу промеж ног нашей охраны прошмыгнуть, расплюнуть!» Сдалась, наконец, она, утомленно растирая виски. «Вася их чует ровно мышей, когда не спит, но ведь на него одного тоже надежды мало. Может быть...» «Что?» — с надеждой скинулся я. «На водку, бесы падки. Вот, думаю, прокрадись, бес, в твою горницу, чтоб третье яблоко подложить, да и увидь, что ты весь как есть пьян в стельку, нечто удержится от того, чтобы тебе горло не порвать, да алкогольной кровушки не хлебнуть, а?»